В Библии символизм пятиконечной зовется книги Бытия. Вловатская писала, начиная с Каина, первого убийцы, каждый пятый человек по линии его потомков, в линии каинитов, в отличие от параллельной добродетельной линии Сифиан, примечание Владимирова, примечание Каин имеет сына Еноха, и Сиф также имеет сына Еноха, также Енуса, Ханох, можно выводить что угодно из еврейских имен, лишенных гласных. По линии Каина Енох родит Ирада, Ирад Мехиаеля, последний Мафусала, а Мафусал Ламеха. По линии Сифа Енох родит Каинана, и этот последний Малелеила, вариация Мехиаеля, который в свою очередь родит Иареда или Ирад, от Иареда до Еноха, номер 3, который родит Мафусала от Мафусаила, и, наконец, Ламех заключает список. Смотри Бытие 4.5. По Елене Блаватской, Тайная доктрина, том 2, дробь 1, страница 490. Убийца. Вот так они идут. Енох, Ирад, Михиаэль, Мафусаил и пятый Ламех. Второй убийца. Если начертать пятиконечную звезду Люцифера вершиной вниз и написать имя Каина под нижней точкой, а имена его потомков последовательно по другим точкам, обнаружится, что каждое пятое имя, которое окажется написанным под именем Каина, будет именем убийцы. В Талмуде эта генеалогия дана полностью, и 13 убийц располагаются под именем Каина. Это не совпадение. Шива, как универсальный принцип, Владимиров, есть разрушитель, но он же и возродитель. Примечание Блаватская, разоблаченная Изида, том 2. Иными словами, философский универсальный принцип в проявленной реальности, как все в природе, имеет два выражения персонификации. В восходящей линии духовной он выражает положительное начало, а в нисходящей – негативное начало, зло. Отсюда символ пятиконечной звезды в ее двойственности. Человечество, устремленное к Богу, правильная звезда, а его антипод – перевернутая звезда. Апостол Павел. Чем больше времени проходит с момента подлинных исторических событий, тем все менее их герои в сознании их пламенных поклонников остаются похожими на себя. Не избежал данной участи и апостол Павел. Павел Богословов – это уже не реальный человек, а икона. В частности, для него была выдумана трогательная легенда, согласно которой из безвестного иудея, воинствующего ортодокса и первого гонителя христиан, Павел в одно мгновение превратился в величайшего основателя церкви, в терпеливого наставника и искусного христианского проповедника. Для богословского «чуда» в кавычках подобный рассказ вполне приемлем, но для реальной жизни не совсем. О позднецерковном сооружении такого мифического образа Павла Блаватская, отвечая на письмо одного из читателей, писала в журнале «Теософист» март 1883 года. Что касается Павла, насколько мне известно, никто никогда не считал его, как он показан в деяниях, примечания Владимирова, адептом. И менее всего наши оккультисты, поскольку его каноническая биография слишком хорошо известна. Простой изготовитель палаток. Он был сначала гонителем назареев, затем принял новую веру и стал ее страстным проповедником. Но именно подлинный, исторический Павел был истинным основателем христианства, реформатором небольшой организации, то есть реформатором уже сложившейся до него организации Владимиров, ядро которой состояло из ессеев, набатеев, терапевтов и представителей других мистических братств, теософских обществ Древней Палестины, получившей название «христианская», более чем 3 столетия спустя, а именно при императоре Константине. Видение мифического, выдуманного Павла от начала до конца указывает скорее на то, что он был прирожденным медиумом, а не адептом, поскольку, чтобы стать адептом, необходимы долгие годы обучения и подготовки, завершающиеся обрядом посвящения, проведенным высоким иерофантом. Примечание Блаватская. Беседа с нулем. В сборнике Блаватская «Смерть и бессмертие». Примечание. Медиум, в понимании теософии, безвольный оператор, предоставляющий развоплощенным низшим духом, привлекаемым из околоземного астрального плана, часть своей «эфирной оболочки», слова в кавычках, эктоплазму, благодаря чему данные духи становятся видны участникам спиритического сеанса. От медиума отличается медиатор, который внешне обладает похожими способностями контакта, но имеет громадное накопление психической энергии и не становится безвольной игрушкой в руках инородных сил, не утрачивая собственного сознания, участвует в подобного рода феноменах. Более высокую степень над медиумами и медиаторами являют истинные йоги. Елена Рерих об отличии медиума от йога поясняла: «Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха своего двойника, низшего астрального тела человека, Владимиров, который выходит за пределы физического тела человека во время сеанса, Владимиров, и передает физическому мозгу информацию, Владимиров, но он утрачивает способность действовать посредством ментального тела, и тело это остается в замирании. Но йог, в отличие от медиума, Владимиров, видит и слышит внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого тела, высшего астрала, Владимиров, которое связано с ментальным». В скобках беседы с учителем, избранные письма Елены Ивановны Рерих. Медиум не может видеть ауры окружающих людей, ибо медиум не может проникнуть в магнитную сферу тонкого мира. Тонкий мир двойников явлен на низшем состоянии. Тонкая аура может быть видима только на высшей сфере тонкого мира. И только медиаторы, уявленные на призматическом зрении, могут иногда видеть отсвет ауры. Письмо Елены Рерих от 7 января 50 года в сборнике «Рерих. Елена. Рерих. Николай. Асеев. Оккультизм и йога. Летопись сотрудничества. Том 1». Необходимо понять разницу между видениями и переживаниями медиумов, психиков, медиаторов и йогов. Все истинные переживания и видения, прежде всего, отличаются простотой и краткостью. Красота высшая именно в простоте. Также пусть поймут опасность насильственного открытия центров и развития медиумизма. Вообще медиумизм как таковой нежелателен. Если кто определенно развил в себе спящие медиумические способности, он должен проявить особую осторожность и проводить воздержание от излишеств и вести самую нравственную жизнь во избежание возможности одержания. Медиум не защищен, наоборот, открыт для всяких внешних влияний. Лишь прирожденный йог охранен от насильственного вторжения, в скобках одержателя АВ. Медиумов много, но грядущее время позволит иметь медиаторов. Это будет большим шагом в эволюции, но, конечно, пальма первенства отдается йогу. Елена Рерих, «Письма в Америку», 48-55, том 3, письмо от 22 сентября 50 года, АВ. Конец примечания.